Глава 15. «Кто такие Феня и тетя Лида?» — удивилась я. Глазьев дернул шеей. «Алжировы. Лидия — лучшая подруга тети Риты, а Феня — ее дочка. Они с Любой как одно целое были. Всем из-за дяди Прохора плохо стало. Он такой, ну, бабник», — подсказала я. Сергей криво усмехнулся. «Ага. Вы с Любой знали, что ее отец изменяет матери?» — уточнила я. Парень снисходительно посмотрел на меня. «Догадывались. А когда он к соседке бегать стал, Любаша отцу сказала: «Некрасиво поступаешь, так нельзя, и мама тебя точно засечет. Прикинь, какая фигня получится. А нас с Феней ты подумал? Нам просто ужасно. Я маме в глаза смотреть не могу, а Феню на тетю Лиду злиться». Дядя Прохор ответил: «Ты уже большая, поэтому говорю прямо. Твоя мать мне когда-то нравилась, но потом, упс, костер погас. Я человек эмоциональный, творческий, а чтобы творить, нужно испытывать влюбленность. В противном случае нет вдохновения, драйва. Я такое переделать себя не могу. Мне вообще не следовало жениться». Любаша от откровенности отца прифигела, а дядя Прохор еще и добавил: «С Ритой у меня свои отношения. Жена не горб, ее сбросить можно. А вот с тобой иначе. Ты моя любимая доченька. Мы никогда не расстанемся». Сережа опять вытащил мобильный. «Думаете, тетя Рита не подозревала, что муж ей не верен?» «Нет, знала, только молчала. А вот когда его с тетей Лидой в койке застала...» «Постой!» — воскликнула я. «В материалах дела указано, что разрыв отношений у Ермаковых произошел после измены Прохора Алексеевича с соседкой по подъезду». «Ну да», — скривился Сережа, — «это тетя Лида и есть. Они с тетей Ритой из одной коммуналки вместе в школу ходили. Лидия Петровна на весь мозг долбанутая. Если б не Любашина мать, Феня бы в детстве от голода померла. Собственно, эта мамашка могла ее 2 дня не кормить». «Денег не было? Вот беда», — посочувствовала я незнакомой тетке. Десятиклассник засмеялся. «Не, с баблом у нее все супер. Отец Фени большие алименты платит. Забыл, сколько, то ли 20 000 долларов в месяц, то ли 30. Он олигарх, квартиру им купил. Так что денежки у Фениной матери есть, а вот ума нет». «По какой же причине обеспеченная дама не кормила своего ребенка?» — поразилась я. Сережа взял горсть гравия, которым были посыпаны дорожки, и начал швырять камешки на газон. «Тетя Лида — композитор. Запрется в своем кабинете и по клавишам долбит, музыку сочиняет. Может, сутки за роялем сидеть. Феник не скребется. Мама, есть хочу!» А та кричит: «Отстань, спиногрызка! Возьми в холодильнике, что найдешь!» «Только что взять, если там пусто?» Мы с Любой в обычный садик ходили, а Феню мамаша на 5-дневку сдала. Вот жуть-то! Феня нам рассказывала, как няньки воспитанников шпыняли, скотчем рты заклеивали тем, кто ночью плакал и им спать мешал. Но в группе хоть вовремя кормили. А когда Феня в школу пошла, полный бардак начался. Мать утром спит, дочка вскакивает, фиг ей, а не завтрак. Сидит Феня до 5 на продленке, но там хоть обед дают. Вечером домой вернется, дверь закрыта. Мамашка унеслась тусить, ключи забыла оставить. Круто, да? Я поежилась. Да уж, весело. Странно, что отец-олигарх не лишил дамочку родительских прав и не забрал дочь себе. Глазьев хмыкнул. Вы наивная. Фенин отец был женат, разводиться не собирался, у него законные дети есть. Лидия его временной любовницей была. Она в суд на него подать обещала, если тот ей алименты на дочь платить не будет. Пригрозила анализ сделать, который родство докажет. И тогда Феня сможет после смерти папаши на наследство претендовать. Адвокаты сделку Лидии предложили. До 18-летия Феня станет получать деньги. Олигарх для дочери какой-то фонд создал. И даже если он умрет, баблосики будут до указанного срока капать. И еще квартиру Лидии купит с ремонтом. Мать Фени не растерялась и потребовала, чтобы ее с тетей Ритой в одном подъезде поселили. Моя мама про нее говорит, что она как мышь. Лапами к себе загребает, только о своем удовольствии думает. Феню родила, чтобы богатенького ощипать. И правильный выбор сделала. а около тети Риты специально поселилась, потому что знала, лучшая подруга всегда поможет. Но и отплатила ей, легла в койку с дядей Прохором. «Алжировых полиция не опрашивала», — продолжала удивляться я. Сергей сдвинул брови, его лицо стало злым. Тетя Маргарита с Лидией разговаривать перестала и больше с ней не встречалась. После развода уехала из хорошей квартиры на окраину. Лидия ничего про похищение не знала. Феня тоже ни при чем. Стопудово. Я решила до конца разобраться в ситуации. Феня и Люба дружили. Девочки сохранили отношения после того, как семья Маргариты распалась. «Мы же не маленькие были», — хмыкнул Сергей. «Понимали, что Феня за мамашино поведение не отвечает. Но домой к Ермаковым она заруливать перестала, сообразила. Тетя Рита ничего плохого не скажет, из квартиры ее не выгонит, да только как в глаза ей смотреть». Маргарита, небось, догадалась, что Феня давно в курсе, где муж время проводил. Ведь наверняка видела его у своей матери. А, кстати, зачем Ермаков устроил безобразие в своей спальне, если у любовницы имелась собственная жилплощадь по соседству? — поразилась я. Юноша почесал щеку. Думаю, его Алжирова подбила. На что угодно спорить могу, это ее идея. Феня рассказывала, что мать волшебный порошок нюхает и со своими любовниками всякую фигню устраивает. То на крышу потащит, чтобы при звездах, ну, того самого, то в магазине прямо в торговом зале юбку задирает. Один раз в фонтан залезла в парке, топлес там плясала. «Ничего себе!» — вздохнула я. «И никто не сообщил в органы опеки, что у девочки мать наркоманка?» «На коксе она сидела», — пояснил Сережа. «Не ширялась, не героинила. Феня объясняла, пользуюсь снежком для вдохновения». Лидии экстрим был нужен. Ей даже в кайф стало, когда тетя Рита в спальню вошла и ее с дядей Прохором в койке обнаружила. Люба за мамой в комнату вбежала и мне потом рассказала, что отец одеяло на голову натянул, затаился, а Лидка заржала. «Маргоша, прыгай к нам, третий!» Я бы на месте тети Риты схватил чего потяжелее и на башку ей опустил. «Гимназии у девочек были разные?» — предположила я. «Мы с Любаней учились в частном колледже, а Феня — в муниципальной школе. Лидке все равно было, где дочь за партой сидит», — сообщил Сережа. «Вот моя мама не такая. У нас денег не горы, но она лучше себе ничего не купит, а за мое образование заплатит». «Ты сейчас дружишь с Феней?» — спросила я. «Нет», — ответил Сергей. «Можешь ее телефон дать?» Он стал ковырять носком кроссовки гравий. «Что-то не так?» — спросила я. «Феню после смерти матери отец отправил в интернат за границу», — пояснил Сережа. «Мы не общаемся». «Лидия Петровна скончалась?» — подскочила я. «Когда?» — Сережа почесал щеку. «Точно не помню». «До похищения Прохора Ермакова?» «Не-а, после», — протянул Сережа. «От передоза сковырнулась. Мы с Феней, когда Люба погибла, перестали общаться. И вдруг она позвонила, плачет. Пришла из школы, а мама лежит, не дышит. Я к ней рванул. Прибегаю, а в квартире народу полно. Полиция, скорая. Какой-то мужик в костюме, который всеми распоряжался, меня спросил. «Мальчик, ты кто?» Я объяснил, что дружу с Феней. Она приехать попросила. Дядька мне на дверь показал. «Иди домой, не путайся под ногами». Я развернулся, пошел к выходу. Слышу, кто-то говорит. «Нечего тут мне под нос документами тыкать. Женщина от передозировки наркотика умерла. И деньги уберите. Меня ни запугать, ни купить нельзя». «Плевать, чья она любовница. Не стану про инфаркт писать». Я Фене на следующий день позвонил и узнал, что ее отправляют в Америку в интернат. Отца Фени я никогда не видел, но он заботливым оказался, не бросил дочь. «Ну все, мне бежать пора, иначе по делам не успею».